«Что с ним такое?» — тревожно спросила Наташа. «Ничего особенного», — пожал плечами парнишка-медик. «Тепловой удар. Обезвоживание организма. Наше солнце очень коварное, надо пить много воды. Носите с собой бутылку минеральной или хотя бы даже простой кипяченой воды и пейте, пейте, постоянно пейте. Не пускайте его, девушка, больше на солнце, и к вечеру он у вас будет как огурчик». «Спасибо, доктор», — с чувством проговорила Наташа и, чуть смущаясь, спросила. «Я вам что-нибудь должна?» «Я бы сказал, что вы должны мне 1000 поцелуев», — галантно произнес парень-врач, «но не рискую, когда вы уже имеете такого кавалера». И доктор стремительно отошел от скамейки. Я рывком поднялся, чувствовал себя легко и бодро. «Извини», — пробормотал я, глядя на Наташу. Глаза ее были все еще встревоженными и ласковыми. «Кажется, она ко мне неравнодушна. Может быть, даже любит», — промелькнула во мне ликующая мысль. Мы находились на скамейке на незнакомой площади. Над нами раскинуло крону неизвестное дерево, похожее на акацию. В разных направлениях площадь бороздили целеустремленные туристы в ярких рубахах. Чувство избавления, непонятной радости и еще почему-то безграничной гордости заполняло меня. «А где все?» — весело спросил я. Я чувствовал себя великолепно. «Осматривают храм. Автобус нас будет ждать». Наташа ласково приподняла мою руку и взглянула на мои часы. «Через 40 минут у выхода из старого города, у этих самых дамасских ворот». «Ну что ж, начнем выбираться», — предложил я. «А ты как?» «Лучше не бывает», — бодро и искренне заявил я. Алексей Данилов, вечер того же дня. Мы вернулись в тель-авивскую гостиницу «Бат-Ям» или «Дочь моря», когда смеркалось. Поужинали в городе. Все кафе, рестораны, бары, забегаловки были полны. Четверг для израильтян, канун уикенда. Выходные здесь приходятся на пятницу и субботу. Ели питу. Пресноватые лепешки, разрезанные вдоль, с вложенной внутрь начинкой, салатом, огурцами, курятиной, оливками. Запивали пивом «Карлсберг». Отчего-то именно его, не считая местных сортов, разливали здесь на каждом шагу. Дневной мой обморок не оставил следов, разве что легкую головную боль, и теперь казался таким далеким, словно бы случился он не со мной. Перед закатом мы с Наташей отправились на бесконечный пляж близ нашей гостиницы. Солнце не жгло, мы переоделись и бросились купаться. У Наташи в купальнике оказалось стройное, юное, складное тело. Надеюсь, я тоже не разочаровал ее в этом смысле. Средиземное море оказалось на вкус куда солонее, чем родное черное. Вода была теплой и чистой. Купальщиков раз-два и обчелся. Мы плавали, барахтались, ныряли, играли в салки. Наверное, целый час. Потом Наташа вздумала прыгать рыбкой с моих плеч. Ее тело стремительно и стройно врезалось в воду. Однако на третьем прыжке наш разогнал спасатель, проорав с вышки что-то гневное и матюгальное. Пока день догорал, мы долго сидели на теплом песке, разговаривали обо всем и ни о чем, вернулись в гостиницу с той очумелой усталостью, что случается очень редко, обычно после первого дня, проведенного на курорте, долгого, разнообразного, разноцветного. Как-то само собой получилось, что мы оба оказались в Наташином номере. И, по-моему, оба не чувствовали от этого никакого стеснения. «Подожди, я приму душ», — предложила Наташа. «А потом мы попьем с тобой чаю, настоящего русского чая. Я взяла с собой кипятильник и сушки». Наташа исчезла в крохотной ванной. Было жаль расставаться с ней даже на 10 минут. И понятно, что должно произойти дальше. И хотелось одновременно и приблизить, и оттянуть этот момент. Еще немного постоять на краю, понаслаждаться постепенным узнаванием. И что-то щемящее, похожее на любовь, было в душе. Чтобы хоть чем-то занять себя, пока Наташа плещется. Я взял пульт и стал бездумно щелкать